— ответила Джулия почти кокетливо, — «чтобы не обидеть тебя. И потом... я замужем». Подглядывавший Марчелло увидел, как Лина, продолжая говорить, разняла руки, обнимавшие Джулию, и ее ладонь медленно, настойчиво заскользила вверх по бедру Джулии, отводя кромку полотенца. «Замужем», — проговорила Лина с подчеркнутым сарказмом, не прекращая медленную ласку. «Надо еще посмотреть». «За кем?» «Мне он нравится», — возразила Джулия. Рука Алины нерешительно и вкрадчиво, словно змеиная головка, подбиралась теперь к обнажившемуся лобку Джулии. Но Джулия взяла ее за запястье и решительно отвела руку вниз, добавив снисходительно, словно гувернантка, ворчащая на неугомонного ребенка. «Не думай, что я не вижу, что ты делаешь». Лина схватила руку Джулии, начала целовать ее тихо, задумчиво, и всякий раз, словно собака, терлась о ладонь. Затем произнесла с нежностью, словно выдохнула. «Ах ты, дурочка!» Последовало долгое молчание. Сосредоточенная страсть, сквозившая в каждом жесте Лины, поразительно контрастировала с рассеянностью и равнодушием Джулии, которая не казалась теперь даже любопытной. И хотя позволяла Лине целовать и ласкать свою руку, поглядывала вокруг, словно ища какой-нибудь предлог. Наконец она отняла руку и собралась встать, сказав: «Ну, теперь мне в самом деле пора одеваться». Лина проворно вскочила на ноги и воскликнула: «Не двигайся. Скажи мне только, где твои вещи. Я сама тебя одену». Выпрямившись, стоя спиной к двери, она полностью закрывала Джулию. Марчелло услышал, как жена со смехом сказала: «Ты хочешь быть и моей горничной?» «Какая тебе разница? Тебе все равно, а мне это так приятно». «Нет, я оденусь сама». Из-за одетой Лины, словно раздвоившись, показалась совершенно голая Джулия, прошла на цыпочках перед глазами Марчелло и исчезла в глубине комнаты. Потом донесся ее голос. «Прошу тебя, не смотри на меня, отвернись, я тебя стесняюсь». «Стесняешься меня? Но я ведь тоже женщина». «Это так говорится, что ты женщина. Но смотришь ты на меня, как смотрят мужчины. Тогда скажи прямо, что ты хочешь, чтобы я ушла». «Нет, останься, но не смотри на меня». «Да я не смотрю на тебя, глупенькая. Очень мне нужно смотреть на тебя». «Не сердись, пойми меня. Если бы ты не начала со мной так говорить, я бы теперь не стеснялась, и ты могла бы смотреть на меня сколько угодно». Эти слова Джулия произнесла приглушенным голосом, словно в эту минуту натягивала через голову платье. «Хочешь, я тебе помогу?» «О, Господи, если тебе этого действительно так хочется!» Решительно, но с неуверенностью в движениях, колеблясь, но вместе с тем держась вызывающе, воодушевленная, но и униженная, Лина на мгновение показалась перед Марчелло, направляясь в ту часть комнаты, откуда доносился голос Джулии. Последовало молчание, потом Джулия воскликнула нетерпеливо, но враждебно: «Да чего же ты надоедлива!» Лина ничего не отвечала. Свет от лампы падал на пустую кровать, освещая углубление, оставленное Джулией, завернутой в мокрое полотенце. Марчелло отпрянул от замочной скважины и снова вышел в коридор. Отойдя на несколько шагов от двери, он увидел, что в удивлении и смятении, сам того не замечая, сделал многозначительный жест, машинально смял горденью, которую ему дал старик и которую он предназначал для Лины. Он уронил цветок на ковер и направился к лестнице. Марчелло спустился на первый этаж и вышел на набережную в неверном, туманном свете сумерек. Уже зажглись огни, белые, повисшие гроздьями на дальних мостах, желтые спаренные машин, красные прямоугольные окон, и ночь поднималась, как темный дым, к зеленому безмятежному небу из-за черных силуэтов шпилей и крыш на противоположном берегу. Марчелло подошел к парапету, облокотился о него и стал смотреть вниз на почерневшую сену, которая теперь, казалось, несла в своих мутных водах полоски самоцветов и бриллиантовые круги. То, что он испытывал, было больше похоже на смертельный покой, наступающий после катастрофы, чем на смятение, царящее во время ее. Сегодня днем, в течение нескольких часов, он верил в любовь, а теперь оказался втянутым в мир беспорядочный и черствый, где настоящая любовь не имела цены, а важна была только чувственность от самой естественной и обычной до самой чудовищной и невероятной. Разумеется, Лина не любила его, как не было любовью то, что она испытывала к Джулии, как не было любви и в его отношениях с женой, и, может быть, даже Джулия, столь снисходительная, почти соблазнявшаяся на предложение Лины, не любила его по-настоящему. В этом блистающем и непонятном мире, похожем на грозовые сумерки, сомнительные фигуры мужчин-женщин и женщин-мужчин скрещивались, раздваивались, смешивая свою двойственность и словно намекали на некую двусмысленность, связанную, как ему казалось, с его судьбой и с абсолютной невозможностью уйти от нее. Любви не существовало, и только поэтому он мог бы быть тем, кем был до сих пор. Довести до конца порученное ему дело, настойчиво постараться создать семью с непредсказуемой, подчиняющейся животным инстинктам Джулией. Это и была нормальность, уловка, пустая форма. Вне ее все было сумятица и произвол. К подобному поведению его толкали и наступившая в отношениях с Линой ясность. Она презирала его и, возможно, ненавидела, как она уже заявила ему тогда, когда была еще искренна. Но чтобы не прервать отношений с ним и тем самым не лишиться возможности видеть Джулию, которой она увлеклась, Лина сумела притвориться влюбленной в него. Марчелло понимал теперь, что может ждать от нее даже понимания или жалости, и перед этой враждебностью, непоправимой, окончательной, закованный в броню сексуальной ненормальности, перед политической антипатией и нравственным презрением, он испытывал беспомощность и острую боль. Ее сияющий лоб, такой чистый и умный, так очаровавший его, никогда не склонится над ним, чтобы ласково согреть его и успокоить. Этим светом, оскорбляя и унижая его, Лина предпочла пользоваться для мольбы, лести, дьявольских совокуплений. Он вспомнил, что, увидев, как она прижимается лицом к коленям Джулии, испытал то же чувство оскверненности, как и тогда в «С», когда заметил, что проститутка Луиза позволяет Орландо обнимать себя. Джулия была не Орландо, но он хотел, чтобы этот лоб не склонялся ни перед кем, и был обманут.